пока не погаснет солнце. Ночь — отличное время, чтобы заявиться с пистолетом с глушителем к тем, кто упорно выслеживал тебя долгие-долгие дни. Они же наивно считают, что ты слишком трусливый, чтобы высовываться в темное время суток. Возможно, в это время церберы даже позволяли себе отдыхать. Просто взять и прийти к ним казалось относительно неплохим решением, пока над головой гудели черные провода, режущие с собой серое дождливое небо. Не то чтобы доктору доводилось кого-то убивать в своей невообразимой долгой жизни, но сейчас он с грустной улыбкой понимал, что на полицию нет никакой надежды. У полиции на Каспера ничего нет. Только он своими глазами смотрел, как этот утырок приказывал его жене порезать вены. Этот утырок сжег их родной любимый дом и собирается довести дело до конца, чтобы больше ни одна живая душа вроде Хартмана не претендовала на его свободу. Свободу распиливать чужую собственность, торговать палеными чипами и убивать людей. Со следящим куском металла в голове провернуть такой трюк больше не получится. Вот только Касперу светил совсем другой кусок металла, другой формы и назначения. Подвергать опасности себя и свою жену Дерк теперь был не намерен. А раз надежды на закон в силу его периодической слепости нет, всегда есть надежда на огнестрел и субъективную справедливость. Вокруг воняло знакомыми гниющими экскрементами, мусорными пакетами, которые валялись у стен старых многоэтажек не первый год. Черви давно строили в них свои колонии. Молодой человек ненавидел эту часть города, ненавидел просто за то, что она существовала, что украшала своим видом округ, плодила антисанитарию, увеличивала риски распространения любой случайной заразы через несчастных животных, которым не повезло забрести сюда. «Выскребу отсюда это уродство! Выжгу! Уничтожу!» — вертелось в голове. Ради того, чтобы было на свете меньше грязи, ради того, чтобы соседи меньше боялись выходить на улицы. Ночью, когда вокруг хлюпала вонючая вода, а свет мутной луны отражался от ее поверхности, здесь было еще хуже, чем днем. Хотя, казалось бы, куда хуже. В какой-то момент на глаза попался знакомый кислотный автомобиль, ну а рядом, в заваленном хламом гараже, жил человек, которого не интересовало ничто, кроме нигилизма и анархии. Дерек нахмурился, подошел ближе и внимательным взглядом заглянул за стекло. Старые пыльные и продавленные кресла, грязная автомобильная ручка с потертостями и шероховатостями. «Хочешь угнать мой роскошный джип?» — послышался ироничный, хотя и слегка заспанный голос позади. «Матерь Божья, какие люди! Как же ты вылез из своего подвала, трусливый клоун? А я думал, ты там перманентно наяриваешь, пока вылизываешь пятки своей розовой шлюхи!» Хартман мрачно улыбнулся. «Эллен этого не слышит, значит, плевать. За свои слова он сегодня умрет. Просто умрет. Злиться на покойников как-то глупо и низко». «Скажи, ты мнешь себя бессмертным или решил попробовать договориться?» Каспер кашлянул в рукав желтой ветровки. «Как ты узнал, что я здесь?» Дерек выпрямился и чуть повернул голову в сторону от машины. «Экстрасенсорное чутье!» Лицо исказило мерзкая улыбка. «Отходил поссать, смотрю, ты тут топчешься, облизываешь мой Порше». Очень плохое, неуклюжее вранье, доктор это понимал. Его волновала только возможность прибытия всех остальных, и все. Возможность дать им сигнал, или попросту позвать их на помощь. Однако появление здесь самого Каспера можно было назвать величайшим везением. Самым большим везением за последние месяцы. Хартман резким, почти привычным движением достал из поясной кобуры пистолет и медленно повернулся к старому знакомому. «Вот это поворот! Пушка!» Цербер как-то странно усмехнулся себе под нос. «Его, значит, день ото дня пасут, как президента, а он просто заявляется ночью и наставляет на меня ствол? Не стыдно?» «У тебя плохо выходит отшутиться», — спокойно сказал мужчина, погладив ладонью пистолет. «Ну, раз так...» — Каспер оскалился. «Раз так, стреляй, мудила. Выкати яйца. Попытайся выглядеть храбрым. Давай. И попытайся потом себе сказать, что ты другой, не такой же, как я. Хорошенький!» Оскал становился безумным. «Мы с тобой оба продукты этой дерьмовой системы и ее плоды. Системы, которая позволяет выращивать людей как товар, как коров на убой. Только я восстал против этой системы, а ты изо всех сил пытаешься ей подлизать, в надежде, что именно тебя эта система не раздавит. Ты крыса, Хартман. Крыса, которая заботится только о своей шкуре, а потом съебет с тонущего корабля, когда что-то пойдет не так. Тебе хвост прижали с преступностью. И ты понесся пытаться прижать нас, лишь бы только жить пожирнее, да поспокойнее. А на таких, как я, тебе и твоему миру насрать. Глаза мерцали под случайным светом ночного неба. Ты был на моем месте, мудак. Ты был в шкуре бесправного говна. Ну, как понравилось? И теперь хочешь всех загнать под этот конвой, лишь бы лично тебе жилось получше, да? Раздался тихий, очень тихий выстрел. Мужчина с желто-зелеными волосами рухнул на вонючий асфальт. На лбу оставалась красная точка, а под головой расползлась лужа черно-красной жидкости — крови. В этой части города не было стабильной электроэнергии. Все вокруг обволакивала удушающая тьма. В бесчисленных окнах не горел ни один самодельный светильник, что вызывало лишь горькую улыбку. Даже церберы не хотели жить в клоаке своего протеста. Даже они. Дерек молча убрал оружие назад в кобуру, отстраненно вздохнул, перешагнул свежий труп и пошел в сторону города. Слишком долго и опасно его убирать. А еще... это не нужно. Пусть другие церберы видят, что бывает, если перейти черту. Если в самом деле начать убивать людей, однажды можно найти себя на мокрой обочине с пулей между полушарий. Потому что беззаконная анархия – палка о двух концах. Причиняющий вред всегда должен помнить, что за этот вред однажды кто-то может прийти мстить. Чем дальше Хартман отходил от злачного района, тем отстраненнее становился. Все же, в чем-то ненавистный Каспер был прав. Они правда продукты неудачной системы, которая выращивала людей как домашних животных, как сувениры. Система, которая поддерживала предложение, пока был спрос, и повлиять на нее Дерек не мог. Или мог? До этого дня он боролся со следствием, с преступностью, которую провоцировал наплыв эмоционально незрелых, нестабильных, озлобленных людей. Мужчина был намерен психологически их вырастить путем вменяемого временного контроля посредством чипов, помощи, кризисных центров. Но, возможно, стоило обратить внимание и на причину этой проблемы. Светало. Где-то впереди горели фонари нормального города, а улицы привычно пустовали. Дерек чувствовал, как старые воспоминания постепенно вплавлялись в мозг. Картины оттуда представали перед глазами. Когда-то давно здесь было намного больше людей. Они гуляли, смеялись, знакомились, существовали. За десятки лет тут стало убийственно пусто, но мужчина надеялся, что с течением времени сможет однажды все изменить. Что однажды все наладится. Дом был ожидаемо пуст. Вот только Хартман не мог отнестись к этому факту спокойно. Что-то предательски сосало под ложечкой, точило, подгибались ноги. Ящики стола в комнате жены были раскрыты, та самая книжка-тайник валялась рядом. Вероятнее всего, Эллен правда встала посреди ночи, нашла пропажу и метнулась к Леонарду. А от осознания этого факта кровь в венах закипала, становилось тяжело дышать. Он видел ее всего день назад. Видел глазами себя, который тыкался по миру, как слепой котенок. Не имел власти, не знал, что делать. А теперь все изменилось. Резко, внезапно, необратимо. Да, он все еще был Дереком, который лез к ней на улице с букетом роз, который уговаривал ее в больнице прийти к нему жить, который проснулся голым, заказанным на больничной кушетке. Однако с этого дня еще он был Дереком, который предложил ей выйти за него замуж, который ждал ее у алтаря, который привел ее в лабораторию в качестве своего ассистента. И как ей об этом сказать, мужчина не знал. Как вложить в ее голову понимание, что все хорошо, что она его не потеряла, ни в каком из своих воплощений. Днем съемный дом Леонардо был еще более монументальным и жутким, чем ночью. Легко оправдывал фамилию своего временного владельца. Мерзли руки. Волнение накатывало такими резкими волнами, словно Хартман вернулся в то время, когда только начинал отношения со своей женой. Когда в самом деле переживал, что может ей не понравиться из-за каких-то своих профессиональных странностей и странных потребностей. Например, из-за потребности в долгом доминантном сексе, из-за потребности приказывать в постели. Мягкий с виду доктор был не всегда мягким, но она ему позволяла такие игры, а он был счастлив. Много лет прошло. Много лет и один день. А ощущение, словно Дерек не видел ее целую вечность. Шторы на окнах были раскрыты, правда, в окне молодой человек видел лишь собственное смазанное отражение на фоне белого неба. Сердце колотилось под грудиной, холодные пальцы нажали на звонок. Шевеление, топот, скрипнула дверь, и на пороге возник усталый, хотя и чуть ухмыляющийся доктор Коффин. Как ни странно, он был рад увидеть раздражающее лицо своего бывшего заказчика. Рад знать, что тот сделал свое дело и вернулся живым. Один только этот факт обещал, что скоро все изменится. «Блины еще не слиплись», — с ухмылкой пробормотал он. «Рад слышать». Хартман улыбнулся и прикрыл глаза, затем осторожно заглянул за спину Леонардо. В коридор, запыхавшись, вылетела Эллен. Волосы стояли торчком, словно ее ударило током, а ноги были щедро перебинтованы и одеты в теплые розовые носки. Ее губы дрожали, как и ресницы, а прозрачный блик танцевал на влажной поверхности темных зрачков. Она внимательно рассматривала лицо мужчины, рассматривала выражение, но не подходила. Застыла, не в силах произнести ни слова. Знобила. Невыносимо. Невыносимо, потому что Дерек не знал, что говорить. Просто прошел чуть вперед, как-то виновато глядя ей в глаза. Сердце стучало так сильно, что становилось жарко. Мужчина чуть развел руки в стороны, приглашая ее к объятию. «Это я». Только и смог сказать он, пока в горле рос ком. «Это я». «Ты?» Голос дрожал. Девушка смаргивала слезы. «Кто ты?» «Я». Он опустил взгляд. «Я обидел тебя, прости. Прошу, прости меня». «Ты не стал интегрировать чип?» Эллен со страхом подняла брови. «Стал. Но это все равно я». Молодой человек слабо улыбнулся. «Это я, родная. Я просто все вспомнил. Я не сошел с ума, не умер, а просто все вспомнил. И я еще тот, кого ты заказала. Я тот, кто тебя обидел. А потом притащился отстраивать твой дом. Прости меня. А еще я твой муж, за которого ты вышла десятки лет назад, а потом развелась. В недалеком прошлом. Эллен». Глаза блестели. «Выходи за меня замуж. Снова. Больше тебе ничто не угрожает. Ты в безопасности». От изумления она едва не раскрыла рот. Казалось, услышанная информация не помещалась у нее в голове. Девушка не знала, верить ему или нет, но раз за разом смотрела в лицо и находила там все. Находила там две стороны одной и той же личности. Госпожа медленно подошла, холодной рукой дотронулась до щеки мужчины, чуть смахнула пальцами длинные волосы. Он поддался вперед, сгреб ее в объятия, резко наклонился и уткнулся носом в мягкие розовые волосы. Почему-то хотелось плакать, гладить ее по голове, обещать, что теперь точно все будет хорошо. Всегда, пока не погаснет солнце. «Если ты будешь печь мне блинчики», — сдавленно прошептала та. «Сколько захочешь каждый день». Хартман сморгнул слезы. «Родная». Мужчина чуть отстранился, глядя на ее такое же мокрое соленое лицо, закусанные красные губы, и тут же накрыл их своими. Теплая, горячая, предательски хорошо пахнет, чуть вздрагивает от неловкости и смущения. Но как приятно вновь чувствовать ее упругий язык, ощущать прерывистое дыхание. Больше не будет домашнего ареста, больше не будет страха. А потом он сделает так, что безопасность станет вечной. Безопасность для любимой, для будущих детей и для детей своих детей, пока не погаснет солнце.